Арест приподнял серебряный жезл и коснулся им накрытой чаши. Раздался тонкий хрустальный звон. Разговоры стихли, все головы повернулись к воеводе. «В предыдущий приход нашего нового брата вы все заметили его странную тягу к прошлым тяжелым мирам. Мы считали тогда это очень опасным. Мы знали, что Аристарх попытается извлечь из этого пользу. И не ошиблись. Однако из своей тоски по давно несуществующему миру Роману удалось каким-то непонятным для меня образом получить дополнительную силу. В самые трудные минуты она выручала его и помогла в конце концов оказаться за нашим столом». Это была самая длинная речь, которую я услышал от этого немногословного человека. В его жестах, словах, в манере говорить, неожиданно для себя я уловил что-то смутно знакомое. Нечто такое, что отличало его от того ареста, которого я запомнил в свой первый приход в замок. Но он снова заговорил, и я тут же забыл обо всем. «В общем, мы все сошлись на том, чтобы предоставить тебе право выбора». «Какого выбора?» — спросил я неожиданно пересохшими губами. «Ты можешь остаться с нами или вернуться в любой из своих предыдущих кругов, в любую пространственно-временную точку. Никогда не совершалось ничего подобного. Но, с другой стороны, человек никогда не достигал того, что сделал ты. Одним словом, мы решили объединить наши усилия и попытаться... Мы полагаем, что один из твоих жизненных кругов остался незавершенным. Земные желания, привязанности, преследующие тебя, все это не случайно. Они могут быть изжиты, только если ты пройдешь незаконченный круг до конца. Прошлое должно оставаться в ушедших мирах. К нам приходят без старой тоски. Конечно, придется нарушить кое-какие запреты. Нет полной уверенности, что все получится как надо. Но, по-моему, ты привык рисковать. И если согласишься, мы можем попробовать».